что они не несли в себе какой-либо государственной мысли. Но рассматривая внимательно эти походы, мы видим, что ни один из них не был предпринят без глубоко обдуманной цели. Войны эти положили конец переселению народов. Мы знаем, как двигались до Карла Великого народы, германцы и славяне, на север и запад, мавры на юге. Во время продвижения своего правления Пипин Короткий отбивал только натиски саксов и фризов и боролся с мятежами внутри государства, сломив оппозицию отдельных национальностей в государстве Меровингов. Теперь мы видим, все эти племена, с которыми бился Пипин, вошли в состав Римской империи Карла Великого. Для достижения этих целей недовольно было одних оборонительных войн Пипина. Карл действовал наступательно. Он соединил под своей властью все племена тогдашней Европы, исключая Британию и Скандинавию, Россию и Византию. Уже в 772 году предпринимает он успешный поход против саксов, кончившийся завоеванием твердыни Эресбурга, недалеко от нынешнего Падерборна, и разорением знаменитого святилища саксов, где находилась пресловутая статуя Арминия, Эрменсеуле, священнейший кумир народа. Что это такое было, мы не знаем положительно. Современных источников для сведений об этом нет. Все известия об изображении, о статуе, о столбе, перешедшие в новейшие сочинения, возникли не раньше 15 и 16 столетий. Главное исследование об этом предмете в Deutsche Mythologie von Grimm. Арминий, 18 или 16 год до нашей эры, 19 или 21 год нашей эры. Вождь германского племени херусков. Но этот поход, несмотря на блестящие успехи в самом начале, не принес ожидаемых плодов. Карл был отвлечен войной с лангобардами. Нам известно отношение лангобардов к папам, но вскоре они получили новые особенные отношения и к галлам, франкам. Карл вступил в брак с дочерью Дезидерия, лангобардского кунига, преемника Айстульфа, но через год развелся с нею за неплодство и отослал ее к отцу. Айстульф, король лангобардов, 749-756 год. Дезидерий, последний король лангобардов, 756-774 годы. Дезидерий принял вдову и спешил мстить. Он приступил к папе Адриану I, 772-795 годы, преемнику Стефана III, с требованиями, чтобы тот венчал на царство детей Карломана, живших при лангобардском дворе. И эти требования спешил подтвердить нападениями и военными действиями в Италии. Карл был призван на помощь. Война, начатая в 772 году, кончилась в 774 году падением лангобардского государства, взятием Дезидерия в плен и пострижением его в монахи в монастыре Корвей и завоеванием упорно сопротивлявшейся Павии. В Лангобардии явились герцогства, герцоги сделались вассалами Карла. В 776 году один из герцогов лангобардских, Ротгаут Фриульский, покорившийся прежде Карлу и получивший надзор над северо-восточными границами, восстал в соединении с сыновьями сверженного лангобардского кунига, герцогами Беневенским и Спалетским, и собрал значительную армию. Но Карл скоро явился в Лангобардии, разбил мятежников, казнил главного виновника, и тогда, после 200-летнего существования, лангобардское государство разделилось на графство, подчиненное отдельным графам, большей частью гальского происхождения. Только одно Беневенское герцогство не было разделено на графство. Но самая главная война Карла была в Саксонии. Эта война, подробности коей мы не будем упоминать, продолжалась до 803 года. Не должно думать, чтобы она ознаменована была великими битвами и переворотом. Это была война национальная и религиозная. Франкские дружины беспрестанно должны были подавлять новые восстания. Можно сказать, что война кончилась тогда, когда вымерло поколение саксов, свободных и суровых. Окончательными битвами были битвы при Гане, нынешнем Оснабрюке, и Детмольде,